никогда не забывая своих долгов. Ни плохих, ни хороших. И учтите, плохие долги я всегда плачу с очень большим походом. Это был лихой гусарский налет, разведка боем, присущая Розе безграничное нахальство. У нее не было никакого письма губернатора, и мадам Переглядова знала об этом, но натиск был столь дерзок, что мадам решила не искушать судьбы. Рыжая красавица была пугающе похожа на змею. «Как тебе удалось это предприятие, Роза?» — спросил тот единственный, которого Роза полюбила раз и навсегда. «Я не говорю о Переглядовой, это старая клушка, но ведь ты вернулась в город без гроша, а через полгода завладела всем, чем можно удивить мужчину и выкачать из его кармана деньги». Роза лежала, разбросав по подушкам свои необыкновенные медные волосы. «Вы все большие дети», — сказала она, ласково перебирая черные кудри. «Ну а что нужно детям? Детям нужна игра. А игра — это же фантазия. Это тайна. Это всегда чуть-чуть новенькое в старенькое. Капля меда, немножко перца, имбирь, гвоздика и полутьма. Разве мадам Переглядовой мог прийти в голову такой рецепт? Очень хочется во всех подробностях рассказать, как открывался дилижанс, что увидели его первые посетители, какое потрясение умов и состояний последовало за этим вечером, но... Увы, прежде чем рассказать о вторжении 20 века в эту сферу, придется сначала поведать мелодраматическую историю из века 19-го. Я уже говорил, что Юзеф Янович Замора всю жизнь точал никому не нужные женские козловые сапожки с ушками не справа-слева, а спереди-сзади. Точно такие же сапожки точали его отец и его дед. А если покопаться, то и все его прадеды по заморовской линии. Пан Юзеф видел в этом постоянстве основание своего мастерства, не желая признавать право ножек на самоопределение. Но ножки, для коих он точал свою добротную обувку, вскоре добились этого права, которое выразилось в частности и в категорическом отказе носить сапожки с ушками вдоль, а не поперек, заморощил это капризом, не постигнув, что женский каприз обладает свойством закона, когда дело касается нарядов, и точал себе свои обувки времен Марины Мнишек, складывал их в сарай, а семья жила с огорода оборотисто Степани Заморовой и тех упрямых старух, которые раз в 3 года покупали такие изделия Юзефа Яновича. Но сапожки, как на грех, были сработаны на совесть, старухи ходили мало, и долги сапожного мастера росли быстрее всех его 3 дочерей. Со средней, слепой от рождения дядей, я уже вас познакомил, хотя и вскользь, но, как говорится, все еще впереди, а сейчас пришла пора встретиться с младшей, с отцовской любимицей Волгожаткой, которую, если помните, он звал Малпочкой. Зря он так ее звал. Бабушки говорили, что Волгожатка была скорее чертенком, чем обезьянкой. Природа наделила ее немыслимым для степенного города прославы кокетством, выдала ей всю польскую живость с походом, вдосталь снабдила обаянием, но обделила по части телесной. В те почти уж гомеровские времена мужчины предпочитали античные формы, а Малпочка пана Юзефа по всем статьям была худа, как мальчишка, и ее долгое время никто не воспринимал всерьез. Вот это-то долгое время и погубило младшую дочь сапожного мастера, поскольку женщины никогда не любили, не любят и не будут любить ждать. А тут еще вечные долги, горе средней сестры, склоки со старшей, слезы матери, вздохи отца. Короче, Малгожатка не выдержала. Старшая сестра уже работала белошвейкой, уже колола себе пальцы, сутулила спину, портила глаза и теряла женихов, и однажды с горькой обидой подсчитала младшей сестре, во сколько она ей лично обходится.